Если бы Высоцкий жил сегодня, что бы он делал, о чем бы говорил, о чем бы пел? Помню, как в конце 80-х Огонек рассылал письма, чтобы люди ответили на два вопроса. Что они думают о присуждении Высоцкому государственной премии и что бы он делал, если бы ожил? И мне позвонили тоже. На первый вопрос я ответил: «Пойдите на Ваганьковское кладбище, извинитесь перед людьми, подойдите к могиле, раздвиньте цветы, благо они там всегда и зимой, и летом, и туда, в землю, спросите у него, нужна ли ему сейчас эта государственная премия». А на второй вопрос я сказал: «Если бы Бог воскресил на одну ночь Владимира Семеновича Высоцкого, то к утру была бы написана песня, которую знал бы и распевал весь наш многострадальный народ, а к вечеру его бы с огромным энтузиазмом похоронили и демократы, и коммунисты, и Дума, и правительство, и так называемая творческая интеллигенция. Он был опасен для всех, кроме простых людей. Высоцкого любил народ весь, от простого работяги до академика, потому что он гениально воплощал в своем творчестве их мысли, чаяния, надежды и горечь разочарования. Воплощал и воплощает. Его по-настоящему не хватает сейчас. Ведь кто, кроме Высоцкого, скажет нам сегодня, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно, вдоль дороги все не так, а в конце подавно, и ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. А когда трагедия с Курском случилась, разве все в ужасе не повторяли его слова? «Спасите наши души! Мы бредим от удушья! Спасите наши души! Спешите к нам! Услышьте нас на суше! Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам!» А когда мы слышим сообщение из Чечни от нашего сегодняшнего информбюро, разве не вспоминается вот это? Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог? Кто считал? Что считал? Сообщается в сводках информбюро лишь о том, сколько враг потерял. Где ты, Валя Петров? Что за глупый вопрос? Ты закрыл своим танком брешь, ну а в сводках прочтем, враг потери понес, ну а мы на исходный рубеж. И разве в сегодняшнем нашем беспределе, на земле, в небесах и на море, мы не шепчем про себя? Подумаешь, с женой не очень ладно, подумаешь, неважно, с головой, подумаешь, ограбили в парадном, скажи еще спасибо, что живой. Да, правда, тот, кто хочет, тот и может. Да, правда, сам виновен, Бог со мной. Все правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой? И разве во время всех этих пресловутых монетизаций, приватизаций и легализаций, которые разделили весь наш многострадальный народ на нищих и сверхбогатых, разве не слышим мы его голос? А очередь роптала и стонала, а люди справедливости хотят. Ну как же так? Мы первые в очереди стояли, а те, кто после нас, уже едят. Им говорят: ну вот вам, аты-баты, уж вы нам все простите, дорогие. Те, кто едят, так это ж депутаты, а вы нас извините, кто такие? А мы... вот кто такие. Мы те, кто верит, что пройдут годы, но Россия никогда не расстанется со своим великим поэтом Владимиром Семеновичем Высоцким, и поднимется с колен, и будет помнить его завет и наказ. На судне бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев вздернули на рею, но мало. Надо было четверых, катился ком по кораблю от бака, забыто все, и честь, и кутежи, и, подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи. Вот двое в капитана пальцем тычут, достать его, и им не страшен черт, но капитан вчерашнюю добычу пред всей командой выбросил за борт, и вот волна, подобная надгробью, все смыло, с горла сброшена рука. Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока.